Именно так. Остатки поглотило движение научной фантастики в 50-х годах XX века. Но последние чистые идеи закончились в 1884-м. Мы ожидали худшего, полного растворения книгомирья и массового оттока читателей. И все же этого не произошло. Вопреки всем ожиданиям, повторяемые истории работали. «А разве не так происходит при их изложении?» – спросила Хэвишем своим непререкаемым тоном. «Пермутации рассказа беспредельны». «Пределы эти огромны, но не бесконечны, мисс Хэвишем. Я пытаюсь донести до вас, что когда все пермутации окажутся исчерпаны, нам окажется некуда двигаться. В 20-м столетии книги писались и печатались в огромном объеме. Даже появление потусторонних вирусов «Тормоз 1.3» и «Стоп-писатель 2.4» не смогли остановить авторов. По ту сторону появились законы об авторском праве. Авторы начали писать одинаковые книги. По моим прикидкам, нам остается год, в лучшем случае 18 месяцев, до того, как литература иссякнет. Либрис умолк, чтобы дошло до всех. Вот потому нам пришлось снова сесть за чертежную доску и пересмотреть всю ситуацию. Он достал новый лист, и раздались ахи и охи. На чертеже была представлена 32-сюжетная система. «Как вы знаете, — продолжал слово магистр, — любая книжная операционная система построена на 8-сюжетной основе, унаследованной еще от системы Трад-Уст. Мы обычно говорим, никому не понадобится более 8 сюжетов. 9, если учесть взросление, — пискнула Беатрича. «Разве это не путешествие и приключение?» — возразил Твит. «А что тогда Макбет?» — спросил Бенедикт. «Это сюжет «Жестокое соперничество» или «Месть», дорогуша», — просветила его Хэвишем. «Мне казалось, что это скорее соблазн», — задумчиво проговорила Беатрича, которая по возможности всегда и все делала в пику Бенедикту. «Прошу вас», — воскликнул глашатый, — «мы весь день можем об этом спорить. Дайте Либрису закончить, а потом, пожалуйста, ругайтесь на здоровье». Агенты замолчали. Я поняла, что этот спор у них вечен. «Итак, единственным путем для поступательного развития, — продолжал слово магистр, — является полная перестройка операционной системы. В результате перехода на 32-сюжетную базу появится куда больше идей, чем мы в силах применить. Книгомирье не знало такого прорыва со дня изобретения наборного шрифта. Я всегда была сторонницей новых технологий, мистер Либрис, — искренне сказала леди Кевендиш. Но разве популярность книг не является объективным показателем работы системы? Это зависит от того смысла, который вы вкладываете в понятие популярность. Только 30% потусторонников читают книги регулярно. А при помощи суперслова ТМ мы намерены радикально изменить эту ситуацию. Но я забежал вперед. Обилие новых идей — лишь половина дела. Позвольте мне рассказать, какие еще преимущества дает новая система». Он достал следующий лист. На сей раз заголовок гласил: «Улучшенные характеристики». Во-первых, суперслово ТМ полностью совместимо со всей существующей прозой, драматургией и поэзией. Более того, книги, написанные при помощи этой системы, будут снабжены всевозможными бонусами. «Интересно», — медленно произнес Брэдшоу, — «как вы намерены улучшить книгу?» «Позвольте привести пример», — с энтузиазмом сказал Либрис. «В книгах, которые известны сейчас, диалог надо приписывать конкретным персонажам, поскольку иначе читатель не поймет, кто что сказал. При описании разговора многих людей задача многократно усложняется. Очень легко увязнуть в «сказал Джордж», «ответил Майкл», «добавил Пол» и так далее. С помощью улучшенных речевых характеристик ТМ, суперслова ТМ, читатель без труда поймет, кто говорит, будучи при этом избавлен от утомительных речевых указателей. К тому же, к суперслову ТН будет прилагаться Сину плюс ТМ, который предоставит читателю сжатый конспект на случай, если тот запутается или оставит книгу на несколько месяцев, не дочитав. Есть и другие опции. Быстрочит ТМ, свет и текст ТМ и 3 музыкальные дорожки. «А как читатель сумеет задействовать эти функции?» – поинтересовалась леди Кевендиш. «Сразу же за фронтисписом будут находиться 3 страницы для выбора опций». «Срабатывающие от прикосновения?» – уточнила я. «Нет», – восторженно отозвался Либрис. «От прочтения. Слова знают, когда их читают. На этих страницах также можно будет выбрать слово «верт ТМ», который приспосабливает словарь к читателю. Никаких заумных слов, или, если вы как раз любите заумные слова, повышение словарной заковыристости». Воцарилось молчание, все переваривали сказанное. «Но, возвращаясь к вашему замечанию, леди Кевендиш, могу сказать следующее. Многие не читают именно потому, что чтение им кажется скучным и медленным. На сегодняшний день максимальная скорость вымысла передачи составляет около 6 слов в секунду. При помощи суперслова ТМ мы сможем увеличить скорость ввода в 4 раза. Это очень понравится современному читателю». «А теперь карты на стол, Либрис», — громко сказал Брэдшоу. «Технология — это прекрасно, но если она не является абсолютно правильной, то может обернуться величайшим провалом».